Глава 26. «Дина?» Алексей Александрович ответил не сразу, видимо, переваривал полученную информацию. «Дина?» — согласилась я. Интересно, а кого еще он рассчитывал услышать по этому номеру? На том конце провода замолчали. Так, словно бы получили исчерпывающую информацию по всем вопросам, и разговор можно было заканчивать. После долгой паузы Алексей Александрович сказал: «Хорошо». Я не нашлась, что на это ответить. «Скажите, а мы могли бы встретиться?» Странная штука — отношения. Вот еще пару часов назад я даже и не мечтала о том, чтобы Алексей Александрович мне позвонил. Проживала в твердой уверенности, что он и думать забыл обо мне, а может, и вовсе женился на своей инвесторше. Но вот, пожалуйста, он звонит и зовет встретиться. И что вы думаете, я этому рада? Да ни капельки. Мы девушки такого рода, вообще народ гордый. «А вы по какому вопросу?» — подозрительно спросила я. «Не досчитались степлера? Так это не я». «Я? Скорее, по-личному. Узнать, как вы устроились, да и вообще, как дела?» «Дела прекрасно», — слёту ответила я, кажется, сэкономив ему уйму времени. «Вот видите, чтобы выяснить это, нам даже не потребовалось встречаться. Если будут еще какие-то вопросы, звоните». Я положила трубку и только потом задумалась. А что, собственно, меня так разозлило в его звонке? Человек проявил участие. Может быть, переживал, думал, что меня и с этой работы давно выгнали, руку помощи хотел протянуть. Что же меня злит? Прислушавшись к себе, я нашла целых два ответа на этот вопрос. Во-первых, нечего мне вообще звонить. У него есть невеста, вот ей пусть и звонит. Во-вторых, мог бы позвонить и раньше. Но почему-то настроение сразу улучшилось. Причем радость была двойная. И потому, что он позвонил, и потому, что я не стала с ним разговаривать. Телефон задребежал снова, и я снова ответила. «Вы еще не все узнали о моих делах? Или все-таки степлер?» «Ни то, ни другое», — сказал Алексей Александрович. «А что же?» — поинтересовалась я. «Хочу заказать у вас корпоративную вечеринку». «Отлично», — энергично кивнула я, словно он мог видеть тот самый кивок, и добавила очень профессиональным голосом. «Подъезжайте в рабочее время, вы сможете обсудить детали с администратором. Агентство «Ну просто праздник» будет радо видеть вас в числе своих постоянных клиентов». «А вот один мой знакомый, который обращался к вам по моей рекомендации, говорил, что у вас очень приветливый персонал, и какие-то детали можно обсудить в любое время, не обязательно в рабочее. Мне кажется, вы относитесь ко мне предвзято». «Еще как предвзято». Ладно, препирательства затянулись. Нужно или отвечать что-то человеческое, или бросить трубку и не снимать ее уже никогда. Я отчетливо поняла, что ко второму, наверное, не готова. Есть вероятность, что я умру от любопытства, если не узнаю, что ему нужно на самом деле. «Что вы хотите?» — чуть ли не по слогам выговорила я. «Встретиться и поговорить», — терпеливо отозвался он. «О том, как я устроилась?» «Нет. О том, почему вы ушли. Вы уволились так резко». «Потому что нашла хорошую работу», — напомнила я. «Не понимаю, чем его не устраивает это объяснение». «Куда мне подъехать?» — совершенно нелогично спросил он. «К невесте», — хотела сказать я. «Подъехать и не отъезжать далеко». И это, наверное, был самый правильный ответ. И не потому, что мы девушки такого рода, гордые создания, а исключительно из чувства самосохранения. Даже не видя его, я не переставала о нем думать. Ежечасно, ежеминутно, постоянно. Что же со мной станет, когда я его увижу? Он получит какие-то ответы на какие-то свои вопросы и пойдет жить своей простой и правильной жизнью, разобравшись и поставив какие-то точки над какими-то своими «и». А что делать мне? Я уже собиралась сказать, что устала, что сегодня луна не в том козероге и вообще день не подходящий для свидания. И пока я подыскивала какую-нибудь вежливую, действительно вежливую формулировку и настраивалась на то, чтобы не вложить в свой текст ни грамма ехидства, он вдруг сказал: «Дина, я помню, что было тем вечером в Энске».